Глава 62. Но ее разбудил громкий стук. Он вплелся в ее сновидение, так что она не сразу сообразила, что это не сон. Стук продолжался, и она поняла, что стучат в калитку. Было совсем темно. Она посмотрела на свои часики со светящимися стрелками. Половина третьего. Наверное, Уолтер. Как он поздно. А бой не слышит. Стук продолжался все громче и громче. В молчании ночи он звучал очень тревожно. Потом он прекратился. Она услышала, как отодвинули тяжелый засов. Никогда еще Уолтер не возвращался так поздно. Бедняга. Наверное, совсем вымотался. Хоть бы у него хватило ума сразу лечь, а не корпеть, как всегда в этой своей лаборатории. Послышались голоса. Кто-то вошел во двор. Странно. Ведь Уолтер, когда возвращается поздно, старается не шуметь, чтобы не беспокоить ее. Не то два, не то три человека взбежали на крыльцо и вошли в соседнюю комнату. Китти испугалась. В глубине ее сознания всегда жила боязнь антиевропейских волнений. Что-нибудь началось? Сердце у нее забилось, но смутные опасения еще только зародились в ее мозгу, когда кто-то подошел к ее двери и постучал. «Миссис Фейн!» Она узнала голос Уоддингтона. «Да! Что случилось?» «Встаньте, пожалуйста! Я к вам по делу!» Она встала и, надев халат, отперла и распахнула дверь. За дверью стоял Уоддингтон в китайских шароварах и чесучевом пиджаке. Бой с фонарем в руке, а немного позади них три китайских солдата в хаки. Она вздрогнула, увидев расстроенное лицо Уоддингтона, и весь он выглядел так, будто только что вскочил с постели. «Что случилось?» — повторила она чуть слышно. «Не надо волноваться, но нельзя терять ни минуты. Одевайтесь поскорее и идемте. «Но почему? Что-нибудь произошло в городе?» При виде солдат она сразу решила, что начались беспорядки, и они присланы охранять ее. «Ваш муж заболел. Идемте скорее!» «Уолтер!» — вскрикнула она. «Держите себя в руках. Я еще сам точно не знаю, в чем дело. Полковник Ю прислал ко мне этого офицера и просил меня немедленно доставить вас в его резиденцию». Китти, вся похолодев, тупо посмотрела на него, потом отступила от двери. «Я буду готова через 2 минуты». «Я пришел, в чем был», — отозвался он. «Я тоже спал, надел только пиджак и туфли». Она не слышала. Натянула на себя первое, что попалось под руку. Пальцы не слушались. Она с трудом застегнула какие-то крючки на платье. На плечи накинула кантонскую шаль, которая была на ней вечером. «Шляпу можно не надевать?» «Да». Бой с фонарем пошел впереди. Они поспешно спустились с крыльца и вышли на улицу. «Осторожней, не упадите», — сказал Уоддингтон. «Вот моя рука, цепляйтесь». Военные не отставали от них ни на шаг. Полковник Ю выслал паланкины. Они ждут на том берегу. Они быстро спустились к реке. Китти не могла заставить себя задать вопрос, мучительно стучавший в мозгу. Слишком боялась ответа. На пристани их ждал сам пан с фонариком на носу. Тут она спросила. «Это холера?» «Видимо, так». Она вскрикнула и остановилась. «Не будем задерживаться. Пошли.